О том, как Чичваркин попал в чувствительную зону. Если не понял, ты полный отстой. Бери лопату и яму рой. Евгений Чичваркин плюс Кровосток. Чичваркин выходит из переговорной и сталкивается с девушкой, у которой в руке пакет с тремя телефонами Motorola C115. Элдар Разроев попросил ее принести телефоны, она принесла, но не нашла Разроева, и поэтому шаталась по VIP-зоне Евросети, так называется часть офиса, в которой работает топ-менеджмент компании. Так и наткнулась на Чичваркина. Чичваркин видит, что в прозрачном пакете лежат коробки с телефонами. «Ты чего вредные телефоны закупаешь?» — спрашивает Чичваркин. 3 апреля 2006 года управление КМВД конфисковало у Евросети 167 500 мобильных телефонов. Основанием послужило подозрение в том, что телефоны контрафактные. Обычно силовые структуры борются с поддельной продукцией только на основании заявления правообладателя. Но компания Motorola признала, что конфискованные телефоны принадлежат ей и произведены на ее заводах. А на Шереметьевской таможне подтвердили, что груз прошел все необходимые проверки и все пошлины уплачены. В Евросети говорят даже, что на таможне груз подвергся беспрецедентно тщательному досмотру. Было вскрыто 16 тысяч коробок, и Евросеть даже направила 12 грузчиков в Шереметьево, чтобы ускорить досмотр. И все равно ничего предосудительного не нашли, а милиция остановила груз уже на выезде с таможни. Дальше события развивались так. Спустя неделю после конфискации управление КМВД распространило пресс-релиз, в котором говорилось, что товар контрафактный и что телефоны не предназначены для использования на территории России, хотя в действительности у них была русифицированная клавиатура и не отвечают российским требованиям. Правда, к вечеру того же дня пресс-служба управления К заявила, что полностью аннулирует свое утреннее заявление. И вот теперь, спустя 11 дней после конфискации, МВД выдвинуло новые претензии. Министерство провело экспертизу и установило, что мощность излучения телефонов Motorola C115 в диапазоне 1800 МГц превышает максимально допустимую норму на 5-10%, что может создавать угрозу здоровью пользователей. Теперь на этом основании Евросеть может потерять 19 миллионов долларов. Такова стоимость конфискованной партии. «Ты чего вредные телефоны закупаешь?» — спрашивает Чичваркин, улыбаясь. «Я закупаю!» — восклицает девушка, пятясь и задевая юбкой стул. Стул падает. Из переговорной выходит Татьяна Гуляева, пиар-директор Евросети. «Девчонки, пустите меня кто-нибудь за компьютер», — просит она секретарей. «Мне надо пресс-релиз написать». «Ну, кто пустит меня за компьютер?» «Садись за мой». Но тут появляется Элдар Разроев, забирает пакет с телефонами и набрасывается на Гуляеву. «А можем мы на пресс-конференцию послать журналиста, чтобы он задал наши вопросы?» Сегодня пятница, а на понедельник управление КМВД назначило пресс-конференцию по конфискации партии телефонов Motorola. «Наверное, можем», — пожимает плечами Татьяна Гуляева. «Пиши вопросы». Гуляева возвращается к секретарше, которая обещала уступить ей место за компьютером, но та куда-то отошла. На ее рабочем столе лежат какие-то документы. «Ну, интересно. Обещала мне помочь, а сама ушла», — возмущается Татьяна. «Я тебе рассказывал про пчелку?» — спрашивает Разроев. «Про пчелку, да, спасибо. Все время вспоминаю». Мимо проходит директор по закупкам Алексей Широков, подбрасывая мячик. У Чичваркина жужжит телефон. «Да, я Чичваркин, владелец компании. Этот мобильный на портале написан? Хорошо, я слушаю». «Напишите еще раз». «Я услышал». «Хорошо, я услышал». «Позвони, пермский ИТ висит», — говорит он секретарю. «Еще раз будет звонок, и он вылетит», — говорит Чичваркин секретарю, имея в виду, конечно, что вылетит отнюдь не ИТ. «Алло, ты еще мне можешь назвать орган?» — кричит в телефон главный юрист Евросети. Он пытается записать название центра, который провел экспертизу и установил, что мощность излучения телефонов Motorola превышает максимально допустимую норму. «Я вчера на бумажке записал и потерял. Пишу «цапля», большие буквы, «цит», маленькое «и», «и», «Сергей», «цитис». «Женя, ты можешь ролик посмотреть?» — спрашивает в этой суматохе секретарь Чичваркина. «Ну давай». «Евросеть объявляет войну», — доносится из динамиков компьютера. «Текст неправильный», — говорит Чичваркин. «Почему текст не показали вчера? С этим текстом ролик не должен идти в эфир». «А вы уже видели субмарину?» — задает кто-то вопрос. Желтую подводную лодку Чичваркин выбрал главным символом рекламных кампаний Евросети в этом году. В коридоре стоит. Чичваркин бросается в коридор, следом за ним остальные. Возвращаются, смеясь. «Представляете, какая будет следующая статья в «Ведомостях»?» — спрашивает Чичваркин. «Приплыли».